«Следуй за мной». Елизавета повернулась спиной к Урзу и ступила в прогнивший храм. Она смело вошла внутрь. Урз тоже последовал за ней. Внутри стояла статуя, которая была по пояс красноволосому парню, и она вызывала у него неприятные ощущения. Глядя на статую, Урз нахмурился. Дело не в том, что она была некрасивой. Почему-то красноволосый парень почувствовал странное беспокойство. Ванадис с разноцветными глазами, глядя на каменную статую с мрачным лицом, обратилась к Урзу. «Видишь ли, эту статую здесь называют госпожа Яга. Госпожа Яга, я думаю, что ее настоящее имя – Баба Яга. Ее история берет свое начало из сказки. Возможно, ты не знаешь, или, скорее, не помнишь». Согласно объяснению Елизаветы, Баба Яга была похожа на старуху, держащую метлу, которая укутывала свое тело в мантию и наделяла властью тех, кто без устали молился ей безлунными вечерами. При этом, голос красноволосой Ванадис на удивление звучат неестественно слабо. «На днях мне приснился кошмар, помнишь, я видела в нем Бабу-Ягу. Так вот почему-то она приехала сюда». Задумавшись, Урз по очереди посмотрел сначала на Елизавету, а потом на статую Бабы-Яги. Ванадис в то время, когда ей снился кошмар, была не похожей на себя. Кроме того, согласно словам Наума, подобное происходило не только в ту ночь. «Похоже, вам часто снится этот сон, неважно. Должно быть, это мое чересчур бурное воображение». Проигнорировав вопрос Урза, Елизавета выглядела так, как будто убеждала саму себя, а затем она улыбнулась Урзу. «Прости, что заговорила о чем-то подобном. Давай возвращаться назад». Увидев ее реакцию, Урз понял, что сболтнул лишнего. Своими речами он, скорее всего, заставил Елизавету почувствовать себя еще более тревожно. «Пожалуйста, послушайте, госпожа». Урз попытался остановить ее, но Елизавета, повернувшись спиной к каменной статуе, поспешно вышла из храма большими шагами и внезапно остановилась. Ванадис огляделась по сторонам и заметила более 10 фигур рыцарей, которые направлялись к этому месту. «Да что творится?» Елизавета выглядела озадаченной. Все эти рыцари были из Либуса, более того, из тех, кто служили во дворце. Красноволосая Ванадис не помнила, чтобы отдавала приказ послать несколько всадников. «Может, что-то случилось, пока меня не было, и Наум послал их». Это предположение, казалось, могло быть самым подходящим, но за исключением одного, рыцари уверенно двигались прямо к этому месту. А ведь красноволосая Ванадис никому не говорила, куда направиться во время сегодняшней прогулки. Урз, который вслед за ней вышел из храма, тоже заметил фигуры рыцарей и нахмурился. Елизавета, стоя на месте, наблюдала за приближающимися рыцарями. Они подходили все ближе, и Ванадис нахмурила брови. На таком расстоянии они уже должны были увидеть свою госпожу, но в их лицах не было видно ни капли почтения. Когда рыцари доскакали до Елизаветы, то тут же окружили их, не слезая с лошадей. Всего их было 15 человек. Более того, они не просто окружили их, рыцари также обнажили свои мечи. «Эй, вы, что все это значит?» Более не скрывая своего гнева, Елизавета потребовала объяснений. Голос рыцарей прозвучал странно, вероятно, они были несколько пьяны. «Госпожа Ванадис, отдайте нам этого человека». Рыцари на конях с явным пренебрежением обратились к Елизавете, а их взгляды были направлены в сторону Урза, который стоял позади нее. Мелкий юнец, который даже собственного имени-то не знает, без семьи и рода, не задирай нос только потому, что ты приглянулся госпоже Ванадис. Мы сами сейчас выясним, подходишь ли ты для того, чтобы стать помощником госпожи Ванадис. Трус, долго еще собираешься прятаться за женской юбкой? Они беспардонно осыпали Урза насмешками. Красноволосый парень, которого больше напрягала опасность всей ситуации, чем мелкие оскорбления, собирался было уже выйти из-за спины Елизаветы, крепко схватив лук, который нес на своем плече, как Ванадис перегородила ему путь рукой, тем самым остановив его. «Стой на месте!» Ее разноцветные глаза уже горели огнем битвы. В данный момент она беспокоилась не только об Урзе. Будучи госпожой этих рыцарей, она также должна была поставить их на место. Кроме того, Елизавета заметила, что они ведут себя подозрительно странно. Ванадис с разноцветными глазами сурово глянула на своих подчиненных. «Если вы с чем-то не согласны, «Так тому и быть, но не должны ли вы сначала слезть со своих лошадей и преклониться предо мной, как вы смеетесь даже без этого что-то просить? Где ваш стыд, рыцари Либуса?» Рыцари не стали отвечать на ее слова, они просто подняли свои мечи и приблизились к Елизавете с намерением напасть на нее. В ответ Ванадис схватила громовой вихрь. Черная плеть с грохотом начала косить рыцарей налево и направо, сбивая их с коней. Конечно, Ванадис сдерживалась, но от этого ее противникам лучше не стало. В итоге, после 2-3 взмахов своим орудием драконов на коне остался только один рыцарь. Красноволосая Ванадис с гневом уставилась своими разноцветными глазами прямо на рыцаря. «Ты, главный среди них, да?» Вместо ответа тот поднял меч и бросился в атаку с боевым кличем. Елизавета взмахнула своим оружием. Меч и плеть столкнулись, и в воздухе раздался пронзительный металлический скрип. Оружие всадника тут же сломалось, а сам он упал с лошади, крайне неудачно. Его голова оказалась повернутой в неестественном направлении. В то же время Елизавета пошатнулась от шока. Урс, который был позади, наблюдая за ситуацией, быстро поддержал ее. «С вами все в порядке, госпожа?» Голос Урза стал хриплым. Елизавета ахнула от шока. Их взгляды были направлены не на друг друга, а на рыцаря, который только что упал с лошади. К их удивлению, он, пошатываясь, встал, не обращая внимания на свою сломанную шею. Что здесь творится? Наблюдая за невероятной сценой, которую с трудом можно было посчитать нормальной, Урс и Елизавета отшатнулись. Более того, другие рыцари тоже стали подниматься один за другим. Пусть Ванадис сдерживалась, но они получили удар от орудия драконов. «Мелкая девчонка, нельзя же быть такой жесткой!» Внезапно послышался хриплый голос старухи. Он прозвучал из глубины прогнившего храма среди темноты. И хотя этот шепот был достаточно слабым, и, казалось, тает и исчезает на ветру, по какой-то причине он четко прозвучал в ее ушах. «Эти люди, те, кто, как ты раньше, возжелали силы. Очень грубо с твоей стороны наказывать их за это». Глава 5, часть 3, Баба-Яга. Елизавета замерла на месте. Урс, который уже приложил стрелу к своему луку, выстрелил в рыцаря, направлявшегося к нему. Смысла сдерживаться больше не было, и стрела пронзила противника прямо в лоб. Но этот рыцарь, даже не упав, продолжал приближаться к нему, истекая кровью. «Госпожа, они пришли сюда за мной. Пожалуйста, бегите». Услышав отчаянный крик Урза, Елизавета наконец-то взяла себя в руки. Однако она тут же упрямо покачала головой. «Не говори глупостей. Ты просишь меня, Ванадис, оставить своего подданного и сбежать? Сейчас не время рассуждать о таких вещах». Прежде чем Урс договорил свои слова, Елизавета взмахнула громовым вихрем. Приближающиеся рыцари были поражены и повалены на землю. Затем она схватила Урза за руку и побежала в храм. За пределами храма не было ни одного дерева. Поэтому с учетом того, что Урс и Елизавета были в меньшинстве, необходимо было достойное укрытие. Кроме того, Ванадис также нужно было выяснить личность говорящего в храме. Когда они забежали внутрь, то тут же почувствовали нечто-то странное и жуткое. Урс напрягся. Когда они недавно были в этом храме, у них не было такого ощущения. Елизавета, тем временем, не показывая признаков страха, пошла вглубь здания. Там по-прежнему стояла черная каменная статуя. Елизавета встала перед ней, подняла громовой вихрь и резко нанесла удар. Похоже, она хотела разбить каменную статую на куски, но в момент соприкосновения каменная статуя сама собой откатилась в сторону и избежала роковой атаки. Громовой вихрь разбил каменный пол и остался лежать в проделанной дыре. Как грубо, из каменной статуи послышался голос. Из тени каменной статуи что-то зашевелилось, и показалась метла. Подол мантии растянулся по полу. Елизавета, не поднимая громовой вихрь, внимательно посмотрела на статую. Урс, приложив стрелу к тетиве, стоял наготове. Каменная статуя больше не скрывала свой истинный облик, смело демонстрируя его. Урс и Елизавета осознали, что только что-то столкнулись с чем-то ужасным. Вскоре каменная статуя приняла вид маленькой старухи, чье тело полностью скрывала мантия. Поскольку на голове у нее был скрывающий лицо капюшон, была видна лишь метла и рука, которая ее держала. Хотя, скорее, это была сухая конечность, состоящая из кости и кожи. «Давно не виделись, деточка. 2 года, не так ли? Как поживает та сила, которую я даровала тебе?» Старуха усмехнулась, а Елизавета словно потеряла дар речи. «Это Баба-Яга. Она выглядела в точности, как описывали ее в сказках. Но помимо этого, от маленького тела старухи исходила странная сила, похожая на демона Тарбалана, с которым красноволосая Ванадис сражалась на корабле. К сожалению, это не то, что я хотела, поэтому желаю вернуть обратно. Ха-ха-ха. Да ладно. Старуха, скрывающаяся под капюшоном, засмеялась. Ее голос звучал неприятно. 2 года назад ты была здесь совсем одна и возжелала ее, возжелала силу. Да, это правда. Но тогда я была слаба и чувствовала себя бессильной. Тем временем, рыцари смогли догнать их, и сразу же напали на Елизавету. Красноволосая Ванадис бросила взгляд на рыцарей, больше не сдерживаясь, взмахнула черной плетью. Враги падали один за другим, истекая кровью и разбивая повсюду содержимое своих шлемов и доспехов. Елизавета стиснула зубы и гневно топнула по полу. Если бы она была с ними мягче, те могли снова встать и напасть. Поэтому она понимала, что необходимо нанести настолько сильный удар, чтобы рыцари вообще больше не смогли двигаться. Только ведь, они все еще оставались ее подданными. Ты действительно околдовала моих рыцарей. Ты не права, деточка. Я просто исполнила желание этих людей, точно так же, как сделала это с тобой однажды. Они действительно ненавидят этого мальца и завидуют ему. Это правда, как и то, что ты возжелала силы. Замолчи. Впав в ярость, Елизавета взмахнула громовым вихрем. Баба-яга, увидев это, даже не вздрогнула, а просто стукнула об пол ручкой метлы, которая находилась у нее в руке. В этот момент пол, вымощенный камнями, раскололся на 2 части. Старуха взмыла в воздух, а Елизавета и Урс, потеряв опору, упали вниз. С криками они пропали в темноте вслед за падающими камнями. Это случилось 2 года назад. В том возрасте Елизавета переживала кучу неприятностей. Это объяснялось тем, что ей приходилось иметь дело как с чумой, которая произошла в деревне на территории, находящейся под непосредственным контролем королевской семьи, так и с преступлением, которое совершил ее отец. Елизавета не любила его, ведь он подобрал ее ради своей выгоды после того, как однажды бросил ее. Но когда она услышала, что Эллин убила ее отца, она решила вызвать сереброволосую Ванадис на дуэль. И дело было даже в том, что он был частью ее семьи. Наверное, Елизавета в глубине души мечтала, чтобы однажды ее отец признал ее. Поэтому она ничего не могла поделать, кроме как излить гнев на Эллин, которая навсегда лишила ее этого шанса. Но бросив вызов, она потерпела полное поражение и осознала собственное бессилие. И именно тогда Ванадис помолилась Бабе Яге. Проиграв дуэль, она вернулась на свои земли, и однажды, гуляя во время отдыха от государственных дел, Елизавета нашла прогнивший храм. Прошел всего 1 год с тех пор, как она стала Ванадис, но она никогда не слышала, чтобы здесь было что-то подобное. Оставив сопровождающих ее охранников ждать снаружи храма, Елизавета вошла внутрь. Даже если бы храм оказался гнездом бандитов, у нее было при себе орудие драконов. Она смогла бы прогнать одним ударом громового вихря любого врага, если, конечно, это не был кто-то уровня Эллин. Как и ожидалось, внутри никого не было. Сам храм был маленьким, и отсутствие каких-либо следов жизни говорило ей о том, что он не использовался уже очень давно. Во внутренней части храма стояла черная каменная статуя. «Желаешь ли ты обладать силой?» Из каменной статуи послышался голос, который Ванадис уловила на уровне мыслей. И, к удивлению Елизаветы, каменная статуя продолжала общаться с ней, представившись, как Баба-Яга. «Я предстаю лишь перед теми, кто ищет силу. А ты желаешь ее получить? Силу? Да, силу одолеть любого противника». Чувствуя, как в голове все перемещалось, Елизавета кивнула. Ведь она мечтала победить Эллин, и желала доказать, что не является слабой. Судя по словам рыцарей, ждавших ее снаружи, прошло около 1/4 века прежде, чем Ванадис вышла к ним. «Но что вы делали в таком заброшенном храме? Я просто молилась». Вот что ответила Елизавета своим обеспокоенным подчиненным. Глава 5, часть 4, Баба-Яга. Елизавета, вернувшись во дворец после прогулки, приказала своему помощнику принести в ее комнату доспехи. Затем, оставшись в одиночестве, Ванадис решила проверить свою новообретенную силу. Одной лишь правой рукой Елизавета смогла поднять тяжелые доспехи, можно сказать, кусок железа весом с взрослого человека. И схватилась она изначально за железную рукавицу брони, которую легко сжала в своей руке, сломав. Вместе с тем никаких перемен в теле Елизаветы не было. Мышцы на правой руке никак не напряглись, и сама она выглядела совершенно обычно без каких-либо странных знаков или отметин. Конечно, На пальцах можно было увидеть небольшие мозолины от постоянного использования оружием, но, в остальном все было, как обычно, руки оставались, как и прежде, женственными, а кожа на них нежной. Со стороны это напоминало какую-то сказочную историю, где добрая фея исполняет желание, если не брать в расчет случившееся недавно. Поэтому в глазах других людей подобная мощь с ее стороны может показаться чужеродной и неестественной. На подсознательном уровне Елизавета даже засомневалась в том, смотрела ли она сейчас на свои руки, закрыв ими свои разноцветные глаза. Впрочем, это были точно они, те самые, с которыми она родилась и сражалась до сегодняшнего дня. Елизавета поняла, что нельзя никому рассказывать об этой силе. К счастью, она была в Анадис и могла списать все на этот статус. К тому же, Елизавета решила, что будет прибегать к таким возможностям лишь в необходимое время. Но затем, ее начали посещать кошмары. В них каменная статуя, находившаяся в глубине храма, взывала к красноволосой Ванадис, желая, чтобы та еще раз воспользовалась этой мощью, и даже попросила больше. Елизавета не могла ни с кем поделиться подобным. Обладая двумя разноцветными глазами, которые выделили ее из остального общества, она понимала, что люди не смогут принять правду. «Неважно, главное, что я все еще остаюсь в Анаде с Елизаветой Фоминой». Этими словами она пыталась убедить себя не думать о возможных последствиях. Очнувшись, Урс обнаружил себя лежащим в темноте. На нем лежало нечто, довольно тяжелое, но в то же время мягкое и теплое. «Это еще что?» Урс попытался двинуть своей рукой и коснулся чего-то весьма нежного. Оно было круглым и большим настолько, что могло даже не поместиться в его ладонь. Двигая пальцами, красноволосый парень ощущал странную упругость. В то же время он почувствовал рядом слабое дыхание. Пытаясь повернуть лицо, он вновь наткнулся уже щекой на что-то весьма мягкое. Постепенно Урс стал приходить в сознание, и все ощущения запоздало стали доходить до мозга. Под собой через одежду он почувствовал холодные камни. «Тогда что же лежит на мне?» Пытаясь подняться, он осознал, что это загадочное нечто стало внезапно сползать. Он подхватил его правой рукой. Наконец-то Урс смог различить рядом слабый свет, который открыл ему того, кто лежал на нем. Это была Елизавета. «Госпожа!» От одного ли удивления, но его голос прозвучал необычно хрипло. Прижав Елизавету к себе рукой, он смог приподнять ее. Приблизив свое ухо к ее лицу, Урс смог обнаружить дыхание. Затем по мере привыкания к тусклому свету он проверил ее тело на предмет ранений, но, похоже, Ванадис не пострадала. Какое счастье! Вздохнув от облегчения, Урс перевел свой взгляд на свет, который освещал все вокруг. Он находился на наконечнике громового вихря, который Елизавета продолжала держать, оставаясь в бессознательном состоянии. Точно, мы же! Урс наконец-то вспомнил, как пол храма обвалился, и они упали вниз. Подняв голову, он не смог ничего различить посреди темноты, и даже не смог понять, как глубоко они провалились. Свет громового вихря тоже не доставал так высоко. Да что тут творится? Вспомнив силуэт старухи, которая назвала себя Бабой Ягой, Урс неожиданно для себя вздрогнул. Интуиция подсказывала ему, что это был не человек. Но тогда, кто? Не похоже на какую-нибудь добрую фею. Скорее, это монстр или призрак. Вероятно, Урс удивился бы, узнав, что до него кое-то тоже пытался упоминать добрых фей при попытке понять сущность Бабы-Яги. Качнув головой, он решил на время позабыть о случившемся. Красноволосый парень не знал, кто это был, и явно не желал узнать. Поэтому следовало как можно быстрее покинуть это место. Взяв себя в руки, Урс, все еще сидя на полу, провел левой рукой по нему. Он почувствовал плоские камни, которые чуть ли не идеально были подогнаны друг к другу. Вероятно, красноволосый парень нащупал остатки каменного пола храма, который провалился вместе с ними. Похоже, под храмом был проход. В это же время послышался слабый стон Елизаветы. Урс вздрогнул от удивления. «Госпожа!» В ответ на его крик красноволосая Ванадис открыла свои глаза. Обнаружив перед собой лицо Урза, она недоуменно посмотрела на него. «Вы в порядке? Нигде не болит?» Однако ответ пришел не сразу. Ванадис, конечно, пыталась что-то ответить, но слова сами собой застряли в ее горле. Сильно покраснев, Елизавета осознала, что красноволосый парень держал ее в своих объятиях. «Все в порядке, Урс, я могу стоять, поэтому отпусти меня». С трудом она смогла что-то сказать, однако ее голос прозвучал неестественно звонко. «Не понимаю, что происходит». Урс медленно убрал свои руки, которыми прижимал к себе Ванадис. Опираясь об пол, Елизавета попыталась встать. Далось ей это с трудом, однако Ванадис все-таки смогла подняться. Урс тоже встал на ноги, следя за тем, как себя чувствует Елизавета. Оглядываясь в узком и длинном туннеле, освещаемый громовым вихрем, она лишь видела повсюду куски камней. Среди них лежал лук Урза, который был сломан пополам. Эта новость ощутимо расстроила его, но красноволосый парень постарался не подать виду, улыбнувшись Ванадис. «Главное, что вы целы и здоровы». С этими словами он случайно бросил взгляд на свою руку и запоздало осознал, что именно все это время трогал ей, гадая о столь мягкой и нежной природе загадочного предмета. «А ты, все в порядке? Не ранен?» Не замечая округлившиеся глаза Урза, Елизавета с беспокойством оглядывала его. «Благодарю за заботу, но со мной все хорошо, даже слишком». С таким скомканным ответом он посмотрел наверх, стараясь не показывать свое смущение. «Как мы вообще выжили, упав с такой высоты?» В то же время Елизавета заметила, что ее черная плеть сияла необычным для нее светом. «Ясно. Ты спас нас, да, Валицев?» Улыбнувшись, она поблагодарила свое орудие дракона и, зацепив его за пояс, начала идти. «Пойдем уже, Урс». Глава 5, часть 5. Баба-Яга не думала, что в подземелье этого храма есть такой проход. С этими словами Елизавета свернула громовой вихрь, освещая дорогу его светом. Она не знала высоты потолка, так как каменные стены, поднимаясь вверх, тонули в темноте. Что касается ширины прохода, то здесь смогли бы спокойно пройти трое взрослых бок в бок. Воздух был холодным и сухим. Наличие в храме подземного хода не редкость, но все равно он какой-то странный. Собрав себя в руки, красноволосый парень шел рядом с Елизаветой. Он старался оставаться мужественным до самого конца, но по сравнению с его оружием, куском камня размером с кулак, Елизавета с ее оружием выглядела гораздо более впечатляюще. Правда, обычно подобные места используют для хранения сбережений или чего-то важного. Урс посмотрел на удивленное лицо Елизаветы. Красноволосый парень понимал, что этот проход, по которому они шли, не имеет никакого отношения ни к одной из этих целей. Похоже, эта яга намеренно заманила нас сюда. Кто знает, может, все это было спланировано ею с тех пор, как Елизавете начались сниться те кошмары. Ведь не следует забывать, что они находились на территории врага. Но до сих пор ничего не произошло. Неужели все было ради того, чтобы нас бросить сюда? Он не понимал целей Бабы-Яги. Если она намеревалась убить их, то должна была сделать это еще тогда, когда они потеряли сознание после падения. Туннель несколько раз изгибался вправо, а потом поворачивал налево. Однако тропа продолжала тянуться вперед, не делясь на ответвления. Хотя бы это радовало их сейчас, красноволосый парень решил, что нужно как-то поднять общее настроение. «Думаю, скоро мы выйдем наружу, а потом уж». С этими словами он замолчал. Если предположить, что они выберутся отсюда, Елизавете и Урзу придется разбираться с трупами, трупами тех, кто ранее покушался на их жизни. Не было никаких сомнений в том, что это происшествие вызовет шумиху. Проблема в том, что они были единственными, кто знал, почему рыцари напали на них. И даже если бы они сказали правду, вряд ли люди так легко поверили бы в этом. Поползли бы слухи, что Елизавета просто избавилась от тех, кто завидовал Урзу. Ванадис, вероятно, тоже подумала об этом. Но ее это не так сильно беспокоило, как Урза. Елизавета уверенно выпятила грудь. «Урс, тебе не о чем беспокоиться. Они ведь пытались убить нас, поэтому нам пришлось защищаться. Вот и все». В ее голосе чувствовалась уверенность, которая не уступала никому. Правда, затем он слегка смягчился. «Но я прошу прощения за то, что втянуло тебя в это. Мне, правда, очень жаль. Вам не нужно извиняться. В конце концов, я ваш советник». Урс тоже взял себя в руки и с улыбкой поклонился. Хоть они и находились в стане врага, красноволосый парень все равно считал, что подобные душевные разговоры будут не лишними. В такой ситуации необходимо быть достаточно спокойным и уверенным, поэтому лишние сомнения стоило разрешить сразу. Идя по коридору, Урс решил узнать поподробнее о том, что его так беспокоило. Кто такая эта яга? Демон, чудовище, что-то в этом роде. Почему она преследует нас? Понятия не имею. Но, похоже, она решила не убивать нас сразу. Когда она заговорила о Бабе Яге, в голосе Елизаветы послышалось напряжение. Это было не только из чувства вины, но и из-за беспокойства от того, что она не знала, сможет ли победить Ягу, если они будут сражаться. Но, не выказывая на своем лице своих сокровенных мыслей, она мило улыбнулась Урзу. «Не бойся, Урз, я защищу тебя». Это были ее истинные чувства, безо всякой лжи. Желание защищать других придавало силу. Продолжая гадать, сколько же еще им придется пройти, они внезапно остановились. «Там что-то есть». Разноцветные глаза Елизаветы смотрели прямо в темноту, куда не доходил свет громового вихря. Там было нечто, источающее опасности, вызывающее дрожь. Урз искоса взглянул на громовой вихрь в руке Елизаветы. При таком освещении другая сторона, вероятно, заметила бы их. Эх, а до сих пор все шло так гладко. На лице у красноволосого парня появилось напряжение. Ему срочно нужно было оружие, не этот маленький кусочек камня, который он сжимал в руке, а лук и стрелы, к которым он привык. «Все в порядке, Урз». Елизавета улыбнулась. «Я здесь, и со мной Валицев. Бояться нечего». Словно в ответ на ее слова от света, который источала черная плеть, вырвалась белая искра. Красноволосая Ванадискрепчи сжала свое орудие дракона и пошла прямо. В темноте вместе с туманным воздухом стало ощущаться присутствие чего-то явно смертоносного. Послышался хрип. «Ничего, даже если там что-то и есть. Главное, не отходи от меня слишком далеко». По мере того, как они осторожно продвигались вперед, проход становился просторнее, и два человека вышли на огромное пространство. «Урз, закрой глаза!» Елизавета с криком подняла свое орудие дракона. Белый свет, исходивший от черной плети, начал становиться все ярче. Урз, стоявший позади нее, слышал, как трещит воздух, накаляемый оружием. «Смахни своей мощью вечную ночь, рассекающий тьму призрачный клык». Красноволосая Ванадис подняла громовой вихрь и резко опустила его вниз. С кончика была выпущена сильная вспышка, обжигающая глаза, а также послышался страшный звук, который волной прошелся повсюду. Яркая вспышка, освещая темноту, полетела во что-то огромное, находившееся в глубине пещеры. «Это же!» В голосе Елизаветы послышалась дрожь. Особенность использованного навыка состояла в том, что его можно было использовать в дальнем бою, не считая эффектов ослепления. Однако он не обладал слишком уж разрушительной силой. К примеру, сотрясающий небо и землю громовой удар был гораздо сильнее. Тем не менее, его было достаточно, чтобы испепелить нескольких людей. Елизавета была одновременно поражена как внешним видом того, что показалось за мгновенной вспышкой, и тем, что ее атака была почти неэффективна. Создание медленно поднял свое тело и уставился своими четырьмя глазами на Елизавету и стоявшего позади Урза. Затем оно испустило дыхание, от которого повеяло жаром. «Неужели, дракон?» Глава 5, часть 6. Баба-Яга. «Дракон?» – удивленно пробормотал Урз. Так оно и было. Его телосложение, несомненно, походило на телосложение ящерицы, но его размеры были на совершенно другом уровне. Его большое тело, похожее на небольшую гору, было покрыто чешуей цвета железа. Его четыре ноги, хотя и казались короткими, были толщиной со среднюю колонну замка или дворца, и можно было почувствовать их силу, которая поддерживала его большое тело. Когти на ногах были острыми. На его длинной шее, разделенной надвое, было две головы. В отличие от шеи, его хвост был коротким. Двуглавый дракон. Хотя воздух в пещере был холодным, на лбу Елизаветы выступил пот. Двуглавый дракон был жестоким созданием, которого даже среди драконов считали уродливым. Не было времени думать о том, почему он оказался в таком месте. Большое животное взревело. Воздух задрожал, и по коже Урза и Елизаветы пробежали мурашки. Топая ногами по каменному полу, двуглавый дракон напал. «Урз, беги!» Крепко сжав громовой вихрь, закричала Елизавета. Из-за своего навыка, выпущенного некоторое время назад, она смогла привлечь внимание дракона. И если бы тот продолжил следить за ней, Урзу не пришлось бы участвовать в битве. Урз поднял глаза на двухголового дракона, посмотрел на спину Елизаветы, а затем опустил взгляд на камень, который он схватил по пути. Понимая, что он станет лишь помехой, независимо от обстоятельств, юноша с горечью на лице отошел от дракона Иванадис. Перед таким большим зверем он не мог стать даже щитом. Двуглавый дракон яростно бросился к Елизавете. Ей было трудно, поскольку свет в пещере исходил только от раскатов грома. Тяжело было уловить чувство расстояния до противника. Пока она не решит эту проблему, то не сможет позволить себе сражаться в полную силу. Еще немного. Громовой вихрь был оружием со значительно большим радиусом действия, но то же самое относилось и к двуглавому дракону. Для того, чтобы нанести эффективный удар, ей также было необходимо укрепить свою решимость принять удар. Двуглавый дракон выпустил острые клыки и одновременно повернул обе головы. Ванадис с разноцветными глазами, перекатившись по полу, чудом избежала этих голов, которые со свистом пронзили воздух и нападали на нее слева и справа. Поднявшись, Елизавета взмахнула громовым вихрем. Она целилась в левую голову, но двухголовый дракон изогнулся всем телом и остановил его чешуей на голове. Оружие издало неприятный звук, похожий на скрежет по куску железа, и голубая искра рассыпалась об поверхность чешуи. Двуглавый дракон взревел от боли, но Елизавета хорошо знала, что рана была неглубокой. Как доказательство, хотя чешуя дракона была повреждена, он не пошатнулся. «Если я использую сотрясающий небо и землю громовой удар, то, среди навыков, которыми пользовалась Елизавета, это умение обладало самой разрушительной силой. В таком случае, даже если это был двухголовый дракон, он, вероятно, не смог бы выстоять. Но, чтобы использовать эти навыки, понадобится немного времени, около 2-3 секунд. В это время двуглавый дракон легко откусил бы Елизавете голову. Если я заставлю его проявить осторожность, нанеся ему травму». Двуглавый дракон повернулся к ней и снова начал приближаться. Елизавета подняла свое орудие дракона и посмотрела на противника. Громовой меч. Черный хлыст превратился в огромный однолезвийный клинок с бесчисленными острыми выступами. Широкое лезвие было угольно-черным, но каждый выступ метал молнии, которые сыпали искрами одна за другой. Он был тяжелее железного хлыста и не отличался прочностью, но обладал достаточной разрушительной силой. Двухголовый дракон поднял две головы и быстро напал правой головой. Елизавета, даже не пытаясь уклониться, махнула своим орудием дракона снизу вверх. Отдача от удара передалась в руку Елизаветы через оружие. Это также было свидетельством того, что она сломала дракону челюсть. Монстр, получивший удар в правую голову, закричал и отступил назад. Кусок головы от носа до челюсти был отрублен, а куски мяса и темно-красная кровь полетели в разные стороны. Однако Елизавета не смогла приблизиться к большому зверю. Это произошло потому, что дракон, корчась в агонии, резко выставил вперед левую ногу. В Елизавету полетели толстые когти, которые, вероятно, разнесли бы половину тела, даже если бы только коснулись ее. Уворачиваясь, Елизавета ударила железным хлыстом по этим когтям. В результате один из когтей был оторван. Однако, казалось, это было не так уж и больно для дракона, который, не проявляя признаков дрожи, взмахнул передней лапой. Елизавета снова перекатилась по земле. Нападение и защита продолжались. Тщательно выверяя время, Елизавета то размахивала громовым вихрем в форме железного хлыста, то превращала его обратно в простой хлыст. Пусть у нее не всегда получалось использовать свои особые навыки, но красноволосая Ванадис старалась, как могла. Однако, как и ожидалось, было трудно нанести смертельный удар, избегая при этом клыков и когтей двуглавого дракона. Монстр нападал на Елизавету оставшейся головой и двумя передними лапами. В припадке гнева, когда одна из его голов была раздавлена, он не обращал внимания на то, что его клыки, когти или чешуя были ранены, и его движения не показывали никаких признаков усталости. А вот Елизавета уже начала тяжело дышать. Из-за того, что она сражалась в темноте, ей было тяжело держать над своим страхом контроль. Это было потому, что она чувствовала, что если ошибется хоть на мгновение, то почти наверняка умрет. Несколько рыжих волосков прилипли ко лбу, по ее лицу стекали струйки пота. И все же, чтобы хоть на мгновение воспользоваться шансом на победу, Елизавета не переставала напряженно следить за двухголовым драконом. Левая голова монстра напала на нее в десятый раз. Елизавета подняла громовой вихрь, встречая врага. На мгновение двуглавый дракон быстро откинул голову назад. Не останавливаясь только на этом, он резко крутанул своим телом, покрытым чешуей. «Ах ты!» Понимая, что ее заманили, Елизавета ударила громовым вихрем в стену чешуи, которая приближалась с огромной скоростью. Интенсивный шок поразил все тело Елизаветы. Рев двуглавого дракона и крик молодой девушки эхом слились воедино. Тело Ванадис взлетело в воздух, и ее швырнуло на пол позади. Ей показалось, что у нее во рту появился порез, а на кончике языка почувствовался привкус крови. Воспользовавшись головой, дракон тут же нанес удар сбоку. Елизавета, понявшая, что не сможет увернуться, смогла только уменьшить силу атаки, встретив удар громовым вихрем. Это привело к тому, что ее тело сдуло с места ударной волной. Елизавета с трудом приподнялась. Ее дыхание было тяжелым. Она чувствовала боль и онемение во всем теле, но, к счастью, все еще была в сознании. Прямо перед ее глазами двуглавый дракон встряхнул своим телом. Пасть его левой головы была сильно рассечена вертикальным порезом. «Я должна как-то приблизиться и применить навык орудия дракона». Она встала. Елизавета заметила, что платье в районе груди сильно разорвано. Кровь текла из ее правой руки. Она попыталась сдвинуться с места и пошатнулась. «Госпожа!» В этот момент она поняла, что Урс бежит к ней. «Я сказала тебе бежать». Елизавета хотела произнести это, но не смогла. Глава 5, часть 7, Баба-Яга. Со стороны приближался двуглавый дракон, но Урс не обратил на него внимания. Он смотрел только на красноволосую Ванадис, на свою любимую госпожу, и побежал со всех ног. Столкнувшись с ней, он крепко схватил Елизавету, и они покатились по полу. Сразу же после этого челюсть двуглавого дракона появилась в том месте, где мгновение назад была Ванадис. Урс выругался и швырнул в него осколок камня. Он ударился о переднюю лапу двуглавого дракона и упал на пол. В следующее мгновение осколок был раздавлен и превратился в пыль под этой ногой. Урс стиснул зубы и отошел от Елизаветы. Он встал так, чтобы защитить ее от громадного зверя. «Что ты собираешься делать? Уходи, Урс!» — воскликнула Елизавета печальным голосом. Однако Урс не отошел. «Пожалуйста, наберитесь сил, госпожа!» Все еще стоя спиной к ней, Урс посмотрел на двуглавого дракона, который перевел взгляд в его сторону. Все тело покрылось потом. Его колени дрожали до такой степени, что казалось, он вот-вот упадет. Но Урс не собирался убегать. «Я могу выиграть время, по крайней мере, пару секунд. Ты просишь меня принести тебя в жертву?» Позади Урза Елизавета попыталась встать, но у нее не осталось сил. Крепко сжав кулаки, Урс закричал: «У меня нет оружия, но у госпожи есть. Пожалуйста, воспользуйтесь тем временем, что я дам, чтобы одолеть противника». Словно опасаясь Урза, который внезапно выпрыгнул будто из ниоткуда, двуглавый дракон стал медленно приближаться к нему. «Мне нужно оружие, чтобы хоть немного выиграть время для Елизаветы». Он понимал, что не может сражаться с голыми руками. Если бы только у него было оружие, если бы у него была сила, он мог бы быть полезен. Двуглавый дракон сделал тяжелый шаг вперед. Елизавета и Урс почувствовали, как задрожала земля. Красноволосый парень изо всех сил попытался сохранить спокойствие перед надвигающейся угрозой. «Мне нужен лук». «Нет, мне нужна сила». «Тебе нужна сила?» Этот голос прозвучал в его голове совершенно неожиданно, как будто в ответ на крик его сердца. Он был удивлен и ошеломлен, когда снова услышал этот голос. «Ты, правда, жаждешь ее?» Казалось, это был голос молодой девушки, но это была не Елизавета. Этот таинственный голос очаровал. Тем временем, двуглавый дракон приближался все ближе и ближе. Урс закрыл глаза. «Да, я хочу этого». Он понимал, что это выглядит глупо. Прямо перед его глазами приближался двуглавый дракон. Поскольку кроме его и монстра здесь была только Елизавета, подобный голос мог сойти за сумасшествие. Однако Урс все же решился. Без оружия у него просто не было шансов. Но сбегать он не собирался. Поэтому он решил ответить этому таинственному голосу. В сознании Урза раздался смешок. Их разговор не был похож на обычное общение. Шепот доносился в голове красноволосого парня или прямо в его душе. «Я подоспела вовремя, правда?» В зажатой левой руке Урс почувствовал сильный жар. Он удивленно округлил глаза и поднял ее. Что-то похожее на сгусток тьмы начало обволакивать его левую руку. Обжигая ее, тьма извивалась, как живая, и вытягивалась во что-то длинное и узкое, принимая определенную форму. «Это лук, ты должен поблагодарить то дитя». Голос, внезапно возникший в его голове, исчез с этими последними словами. Однако Урс беспокоился не об этом. Темнота на его левой руке превратилась в лук с тетивой прямо перед глазами красноволосого парня. Это был лук с длинным и узким изгибом. Как? Шокированный Урс уставился на черный лук. Его беспокоил даже не странный голос, не лук, а те изменения, которые произошли с ним самим. Теперь, казалось, ему намного легче удавалось разглядеть в темноте приближающегося двуглавого дракона. Однако Урс принял все изменения, не раздумывая, как будто ему это было уже знакомо. Даже глядя на черный лук, он не чувствовал ни капли страха. А стрела? Урс откуда-то знал, как им пользоваться. Или может он просто вспомнил то, о чем давно забыл. «Госпожа, я одолжу вашу силу ненадолго». Урс стал так, что половина его тела повернулась к двуглавому дракону. Он крепко и твердо уперся обеими ногами в каменный пол. Вытянув левую руку с луком перед собой и прицелившись в дракона, Урс потянул за черную как смоль тетиву правой рукой. От громового вихря Елизаветы, смотревшей на Урза в полном изумлении, исходил бледный свет. В то время как вокруг вспыхивало множество белых искр, беззвучно поднимались бесчисленные частицы света. Они очертили кривую и перелетели в правую руку Урза. Свет, собравшийся в правой руке юноши, образовал стрелу, которая от наконечника до пера древка была сделана из молнии. Тетива дрогнула. В тот момент, когда стрела была выпущена, пространство охватила ослепительная вспышка. Прогремел гром. Разламывая по пути пол, стрела света с огромной скоростью полетела к приближающемуся дракону, превращаясь снова в молнию и разветвляясь в разные стороны. Дракон, похоже, почувствовал опасность, но уже было слишком поздно. В следующее мгновение челюсть дракона разлетелась на куски, и вслед за ней все тело. Не успев даже издать рык, двуглавый дракон мгновенно умер. Стрела молнии, вонзившаяся в огромное тело, исчезла там, израсходовав всю свою силу. После короткой вспышки вновь вернулась темнота. Лук, возникший в левой руке Урза, бесшумно исчез. На ладони левой руки и на пальцах правой остались только следы ожогов. Урс рассеянно посмотрел на них. Перед глазами Урза мелькнуло лицо девушки с коричневыми волосами, и потом мужчина с таким же цветом волос, как у него, твердым телом и рассудительным взглядом. Рядом с ним стоял престарелый мужчина с седой бородой и сгорбленный старичок, который всегда был рядом. Они стояли на лугу, заросшим зеленью. Вдалеке виднелась гора, лес, а также река и озеро. Алзас. Следующей была сереброволосая девушка, за ней та, которая собирала свои светлые волосы в пучок на левой стороне головы, лысый рыцарь с приятными чертами лица, и множество других, которые всплыли в сознании Урза, а затем исчезли. Точно, я же не Урс, это имя моего отца, а меня зовут. Глава 5, часть 8, Баба-Яга. Урс, Елизавета обеспокоенно позвала юношу, заметив, как что-то было не так. Она все еще не до конца понимала, что произошло, но кое-что она знала точно. Этот юноша ее спас, и этого было для нее достаточно. Но Урс не услышал голоса Елизаветы. Он был в трансе из-за мыслей, что мгновение назад заполнили его голову. Елизавета быстро встала, аккуратно поддерживая шатавшегося Урза. «Урс, держись!» Красноволосая Ванадис оборвалась на полуслове. Ее глаза загорелись в преддверии битвы, переливаясь цветами. Она сжала руку на рукоятке громового вихря, и причина была в ощущении чужого присутствия. «Ну и ну, я потеряла хорошенького двуглавого дракона. Придется извиняться перед грековцем». Из темноты появилась женщина в плаще, держа метлу в руках. Это была Баба-Яга. Она посмотрела на Урза глазами, что светились белым даже будучи под капюшоном. Но жертва была оправдана. «Тебе придется пойти со мной, Лук». Она указала кончиком метлы на Урза. В то же время Елизавета подняла громовой вихрь. Ее плеть разделилась на 9 частей до самой рукоятки. Каждая из них была окутана белой молнией. И даже будучи удивленной странным поведением Урза, она взяла себя в руки и выровняла дыхание. Баба-Яга перевела изумленный взгляд на Елизавету. Но с ее губ слетел лишь презрительный смех. Прекрасное лицо Елизаветы исказилось. Острая боль, как множество игл, пронзила ее правую руку. Движения Ванадис остановились, и она тяжело выдохнула. «Это цена за твою силу», — кинула через плечо старуха-демоница, больше не беспокоясь о Елизавете. Она вновь посмотрела на Урза, который бессознательно стоял поодаль. Пространство вокруг юноши закрутилось, точно так же, как оно закрутилось при появлении Бабы-Яги. «Ну, кажется, я тут». Когда демоница собиралась произнести что-то напоследок, Елизавета смогла пошевелиться. Ее лицо, покрытое потом, вновь исказилось. Хотя движения давались ей с трудом, Елизавета, наплевав на боль, подняла правую руку. Сотрясающий небо и землю громовой удар. 9 вспышек молнии с грохотом атаковали Бабу-Ягу одна за другой, лишь с одной целью – уничтожить ее. Старуха, расслабившись до этого, оказалась застигнутой врасплох. Ослепительный свет вместе со звуками грома и ударной волной заполнили все вокруг. Плащ, надетый на старой женщине, порвался, и из ее рта вырвался словно звериный вопль. «Ах ты, мелкая!» В следующее мгновение фигура Урза и Бабы-Яги исчезли. Пока свет медленно таял, Елизавета обнаружила себя одной. Урс, ища своими разноцветными глазами повсюду, Елизавета звала Урза, но ей никто не ответил. «Урс, Урс!» Елизавета, потеряв самообладание, выкрикивала имя в темноту, словно потерявшийся ребенок, отчаянно ищущий своих родителей. Прошла примерно половина коку, как Елизавета потеряла Урза, она выбралась на поверхность. Она почти сразу нашла выход. Узкий проход, который расширялся к середине, где начинались ступеньки до самой поверхности. Она потратила там чуть меньше четверти коку. Остальное время она просто сидела в удивлении. Крепко сжимая грозовой вихрь, она была поражена до такой степени, что не волновалась о боли во всем теле. Неважно, Ванадис она или нет, если подобное происходит несколько раз подряд, она, очевидно, растеряется и не сможет двигаться. А все потому, что она помнила, как Урс встал перед ней, пытаясь ее защитить. Что же я сделала, и что нужно было сделать? Пока она перебирала эти слова, Елизавета поднялась по ступенькам. Выход находился на расстоянии одной версты от храма. Лес был повсюду, кроме одного незаметного луга неподалеку. Издалека можно было увидеть одиноко стоящий храм. Небо уже было темным, хотя они прибыли сюда до полудня. Фигура идущей Елизаветы выглядела как призрак из какой-нибудь сказки. Ее красные волосы были растрепаны, и платье порвалось в нескольких местах, а сама Елизавета была немного грязной. Только ее разноцветные глаза воодушевленно сияли. Пока Елизавета шла, она обдумывала планы на будущее. Ей теперь нужно было не только похоронить рыцарей, но еще и искать Урза. Прежде чем вернуться во дворец, она направилась в соседнюю деревню. Она беспокоилась, в безопасности ли ее лошадь. Если нет, то ей придется одолжить одну в деревне. «Урс, держись, в этот раз я тебя спасу». Она напрягла ослабшие ноги и ускорила свой шаг. Глава 5, часть 9, Баба-Яга. Когда уже совсем стемнело, Титта пришла в себя. Обнаружив распростертую перед алтарем фигуру горничной с каштановыми волосами, Лим и Массас положили под Титту пальто и, накрыв одеялом, по очереди наблюдали за ней. Из-за того, что ее дыхание не было опасно прерывистым, они не стали трогать ее. Правда, Массас всерьез подумывал над этой идеей. «Хаэм, похоже, я причинила вам неприятности, господин Массас и Лимлиша». Проснувшаяся Титта привстала и быстро склонила голову перед двумя людьми. Массас и Лим, оба с улыбкой на лице, дружно покачали головами. «Пожалуйста, не волнуйся, тебе уже лучше?» «Да, со мной все в порядке». С улыбкой Титта попыталась встать, но так как она пошатнулась, оба ее спутников поспешно поддержали ее. «Сегодня мы решили провести ночь в этом храме, поэтому отдохни еще немного. Завтра мы прибудем во дворец. В городе мы снимем комнату в гостинице и наконец-то сможем поспать на нормальных кроватях». Аккуратно укладывая Титту, Массас встряхнул седой бородой и попытался приподнять ей настроение. «Это был долгий путь, но подожди еще немного», — приободрила ее Лим. Они оба думали, что Титта рухнула из-за усталости от долгого пути. Поскольку у нее, в частности, не было лихорадки, и в ее теле не наблюдалось ничего ненормального, они не могли думать иначе. Лежащая Титта посмотрела на Лима и Массаса, которые сидели по разные стороны от нее. Она ясно помнила ту тьму, которая окружила ее тело посреди ее молитвы, и уже имела представление о том, что это было. Тирнафал, богиня ночи, тьмы и смерти, которая являлась одной из 10 богов этого мира, была таинственным божеством, который был одновременно женой, старшей сестрой и младшей сестрой Перкунаса, короля богов. Около года назад Титта, очевидно, столкнулась с ней. Когда Тигри вступил в гражданскую войну Бруна, Титта последовала за ним. Красноволосый парень быстро гнал лошадь по лугу, словно ведомый кем-то, а с ним на лошади была Титта, которая не хотела оставлять его одного, поскольку беспокоилась о юноше. Перед ними внезапно появился храм богини Тирнафал. В храме Титта была чем-то одержима. Тогда Титта чувствовала то же самое, что и сейчас, когда она была окружена тьмой, молясь перед алтарем. Это было странное чувство, будто что-то вошло в нее. Но Титта решила не говорить об этом ни Массасу, ни Лим. Сама девушка плохо понимала, что на самом деле с ней произошло. Даже если бы она рассказала об этом, она только заставила бы двух людей чрезмерно волноваться о ней. Поэтому она решила поговорить о чем-то более хорошем. Титта улыбнулась. «Кстати, мне приснился сон. В нем был господин Тигри. А во!» Массас сразу же воодушевился. «Что это был за сон?» Господин Тигри с черным как смоль луком противостоял дракону, у которого было две головы. Он защищал женщину позади него. Это было немного страшно, но, как и ожидалось от господин Тигри, он одолел дракона, и все закончилось хорошо. Титта сомневалась, что это был просто сон. Тогда все в нем казалось уж очень реалистичным. Ха, дракон, ну, в конце концов, что-то подобное имело место и в последней гражданской войне. Массас рассмеялся, нежно поглаживая Тейту по голове. Лим смотрела на них с улыбкой. За пределами храма небо постепенно темнело. Урс проснулся от холодного ощущения земли под собой. Он быстро вскочил на ноги и сжал ладони. Но в них не было лука, и его рука лишь пыталась охватить пустое место. «Где я?» Он поднял голову и огляделся. Все, что тигр увидел, только одиноко стоящие деревья, с которых падали листья. Серое небо было видно из щели простирающихся ветвей, заволакивая все собой. Солнце было уже высоко над землей, где-то в лесу, но важнее. Заметив, что Елизаветы нет рядом с ним, Урс побледнел. «Госпожа, где вы?» Он позвал ее изо всех сил, но ответа не было. Вскоре Урс устал и перестал кричать, а на землю опустилась тишина. «Что, черт возьми, происходит?» Урс вздохнул. Он не мог поверить в то, что с ним случилось. На него напали рыцари, которые должны были быть его товарищами, а после он упал в подземелье храма, и все по вине какой-то подозрительной старухи. И после того, как он столкнулся с драконом и победил его странной силой, о которой толком ничего и не знал, красноволосый парень оказался в странном лесу. Это скорее напоминало собой страшный кошмар, но никак не реальность. Когда он посмотрел на свою левую руку, на ней были шрамы, похожие на ожоги. Урс вспомнил голос женщины, прозвучавший в его голове, и лук, образованный сгущающейся тьмой, стрелу, которая была сформирована, черпая силу из оружия Елизаветы. Он выстрелил из лука, как будто это было само собой разумеющимся. Урс знал, как его использовать. Он почувствовал тупую боль в голове, и в его голове всплыла некая сцена, красноволосый парень, державший черный как смоль лук, а рядом с ним стояла сереброволосая Ванадис с длинным мечом. «Эллин», он случайно произнес ее имя. Урс нахмурился. Эту девушку звали Элеонора, по прозвищу Эллин. Но почему он ее знал? Почему он мог выговорить ее имя с такой легкостью, будто они тысячу лет были знакомы? Это так очевидно. Я никак не мог бы это забыть. Думая об этом, Урс моргнул несколько раз. О чем он не мог забыть? Вместе с головной болью раздался голос в уголке его сознания. Что-то внутри него начало просыпаться. Титта, его покойный отец Урс, старик Массас. Вот что всплывало в его голове. Аль, Сас, где он это слышал? Это было очевидно. Это было то место, куда он должен был вернуться. Есть место, куда я должен вернуться. Сильно встряхнув головой, словно желая избавиться от боли, Урс уставился на деревья пустыми глазами. «Это верно. Я должен вернуться во дворец. Госпожа тоже первым делом направится туда». Глава 5, часть 10, Баба-Яга. Холодный зимний ветер пробирался между деревьями и дул на Урза. Сгорбившись от холода, юноша продолжал идти, покачиваясь от усталости. Он чувствовал себя плохо, будто простудился, и у него болела голова. Тупая боль пробегала у него в голове всякий раз, когда мелькала какая-нибудь сцена из прошлого, и он вспоминал имена, которые когда-то слышал. Урс споткнулся и упал на корень дерева. Когда он поднял свое тело и застонал от боли, красноволосый парень, вздрогнув, напрягся. С другой стороны деревьев послышались шаги и голоса. Он думал спрятаться за деревом, но его тело не двигалось так, как хотелось бы. Наверное, поэтому Урс был так легко обнаружен. Звуки шагов и голоса стали приближаться к нему. Их было четверо. Трое из них были одеты в кожаные доспехи, которые были немного грязными, а на талиях у каждого висели мечи. Только один из них носил кольчугу, на его талии висел ручной топор, а в руке он держал широкий меч. Четверо мужчин действительно были одеты как бандиты. Судя по тому, как они смотрели на Урза, они точно не были путешественниками. Красноволосый парень рассеянно посмотрел на мужчин, а те переглянулись. «Умирающий человек в этой глуши. Что же нам делать? Может, притащим его в город и продадим? Уверены, что мы сможем продать его. Давайте просто убьем его и отнимем все ценное. Если мы убьем его, то давайте начнем с того, что отрежем ему голову. В конце концов, давненько я такого не делал». Один из них посмотрел на тигра с печальным выражением лица и злобно улыбнулся. Однако человек, который носил кольчугу, упрекнул его с удивленным лицом. «Что ты будешь делать, если сюда из-за запаха крови сбежится дикий зверь?» Шагнув вперед, человек направил острие своего широкого меча на Урза. «У тебя есть деньги?» Урс не ответил. Он не мог ответить. Мужчина равнодушно посмотрел на юношу. «Ладно, умри. «Мне достанется твоя одежда и обувь». В этот момент Урс быстро упал на живот и перекатился по земле в сторону. Меч, который человек поднял над ним, пронзил пустое пространство. Отчаянный поступок Урза только разозлил бандитов. Среагировав быстрее, чем юноша успел подняться, мужчина отшвырнул Урза в сторону. Бандит поднял свой меч над красноволосым парнем, который еще не оправился от удара, и хотел уже прикончить его. Но именно в это время откуда-то выпущенная стрела со свистом разрезала ветер. Издав приглушенное эхо, темно-красная стрела насквозь пронзила голову мужчины. Не совсем понимая, что с ним произошло, человек упал на спину в той же позе, в которой держал свой меч. «Кто ты такой? Что ты сделал?» Оставшиеся трое мужчин с удивленными лицами оглянулись в ту сторону, откуда прилетела стрела. Не пытаясь скрыть свое присутствие, с той стороны послышались чьи-то расслабленные шаги. Стрелок, спасший Урза, оказался молодым юношей. Его возраст был примерно таким же, как у тигря. По его темно-коричневой коже сразу можно было понять, что он был родом из Муадзинила. На нем был толстый плащ, а голова была обернута оранжевой тканью. На поясе у него висел изогнутый меч, а к поясу было привязано множество маленьких мешочков. В левой руке он держал лук. «Вы, ребята, либо воры, либо бандиты, верно?» После того, как взгляд молодого чужеземца пристально изучил мужчин, он высказал свое предположение. Он говорил на языке цктида с очень плохим акцентом. Бандиты ничего не ответили. Их лица исказились от гнева, и они обнажили свои мечи. Они напали на молодого человека с трех сторон, чтобы окружить его. Молодой человек не сдвинулся с места. Он спокойно измерил расстояние до приближавшихся врагов, быстро поднял лук, который держал в левой руке, и острием выколол один глаз приближавшемуся с левой стороны человеку. Одновременно он вытащил меч из-за пояса и взмахнул им. Голова бандита, напавшего спереди, полетела, оставляя за собой кровавый след. Бандит, потерявший один глаз, схватился за лицо, катаясь по земле от жуткой боли, а другой, потеряв голову, упал замертво, окрашивая землю в красный цвет. Оставшийся человек из-за слишком сильного шока продолжал стоять на месте, и это только дало время молодому парню из Муадзинила перевести дыхание. Вскоре третий человек тоже упал, извергая кровь из перерезанного горла. Молодой человек холодным взглядом посмотрел вниз на бандита, который валялся по земле, хватаясь за лицо, и без колебаний вонзил свой меч. С трудом поднявшись на ноги, Урс в полном изумлении следил за тем, как юноша убил бандитов. Это были движения без всякой жалости и без пощады. Парень посмотрел в его сторону. Окутанные кровавой атмосферой, два человека смотрели друг на друга. «Ты тоже один из них?» С этими словами чужестранец выставил перед собой окровавленный меч. Урс округлил глаза и яростно замотал головой. Парень еще немного посмотрел на Урза и все еще поднятый меч, но вскоре опустил оружие. «Ну, это очевидно. У тебя нет никакого оружия, и ты не носишь броню». С этими словами он присел на корточки, разрезал одежду на трупах и начал вытирать ими кровь на своем мече. Он посмотрел на Урза, который не двигался, так как все еще был озадачен. «Не стой там просто так, лучше помоги проверить их карманы. Мне что, с них пример взять? Их трупы скоро станут обедом волкам и воронам. Деньги им уже не понадобятся». Урс изумленно уставился на молодого человека. Наконец-то он понял, этот молодой человек не спасал его. Он всего лишь напал на бандитов, из-за которых у него вряд ли будут проблемы с законом, даже если парень украдет их деньги. Во всяком случае, будь то лук или меч, он обладал великолепными навыками. Урс рассеянно посмотрел на трупы бандитов, но глубоко вздохнув и игнорируя головную боль с холодом, который он все еще чувствовал, подошел к трупам. Как бы то ни было, он все-таки спас меня. Кроме того, сам Урс нуждался во всяких вещах для приготовления пищи и разжигания костра. А все потому, что он не знал, где находится это место, и у него тоже не было оружия. Это было не очень приятное чувство, но он все же обыскал труп. К небу, на которое он мельком взглянул, подкрались признаки ночи. Когда у них в руках оказались вещи, необходимые для путешествия, начиная с сушеного мяса, хлеба, фляжки, нескольких медных и серебряных монет, а еще шкатулка, которую они завернули в ткань, Урс и молодой человек покинули это место. Они оставили трупы бандитов как есть. Так запах крови мог выманить зверей. Они не чувствовали никакой жалости к разбойникам, чтобы хоронить их. «Ты живешь в соседней деревне?» Услышав вопрос, Урс озадаченно склонил голову набок. По правде говоря, Я не знаю, где нахожусь. Когда я пришел в сознание, то уже лежал здесь. Он ответил честно, но молодой человек нахмурился и бросил на Урза подозрительный взгляд. Как это? Тебя похитили? Или что-то в этом роде? Ну, можно и так сказать. Урз склонил голову на бок. Если бы он сказал, что случайно встретил демона и дракона, поверил бы ему этот молодой человек. Затем Урз заметил, что даже не знает его имени. «Кстати, я еще не поблагодарил тебя. Меня зовут Урз. Спасибо, что спас меня. Рановато говорить, что я спас тебя. Я Дамат». Глава 5, часть 11, Баба-Яга. Сказав это, молодой человек, называвший себя Дамадом, саркастически улыбнулся. Они разожгли костер. В огне жарился кролик, которого убил Дамат. Небо уже потемнело, и лес окутал ночной мрак. Воздух был холодным, но было лишь одно утешение – деревья блокировали ветер. «Ты неожиданно ловок». Дамат, трепетно глядя на свой лук, случайно сказал, что испытывает восхищение, натягивая тетиву. Урз предложил осмотреть его и пытался починить тетиву. «Когда дело доходит до лука, мне есть чем похвалиться», — с улыбкой ответил Урз. Головная боль и озноб никуда не пропали, но они смягчились настолько, что это было терпимо. Стараясь не показывать боли на лице и занимаясь тетивой, Урз вдруг стал серьезным. «Я работаю во дворце Либуса и хотел бы вернуться туда. Ты знаешь, где это место?» После слов Урза Дамат бросил на него подозрительный взгляд. «Под дворцом ты подразумеваешь место, где находится Ванадис, верно? Ты не похож на такого умного парня». Несмотря на столь грубое замечание, Урз не испытывал особого дискомфорта. Он просто решил, что отношение молодого человека к нему было, вероятно, искренним. «Просто для заметки, я один из слуг госпожи Ванадис». Поскольку это, казалось, только усилило бы сомнения Дамада, Урз промолчал об статусе ученика рыцаря и помощника. Через некоторое время его собеседник фыркнул и кивнул с утомленным выражением на лице. «Сколько ты готов заплатить? Как насчет 50 серебряных монет?» «100». Даже не дернув бровью, Дамад предложил двойную сумму. Урз кивнул, криво улыбаясь. «Договорились. Я заплачу тебе, когда мы прибудем на место в целости и сохранности. Если ты солгал мне, не думай, что тебе это сойдет с рук. Дворец должен быть, по крайней мере, в 10 днях пути отсюда. Если мы отправимся на рассвете, то прибудем туда вечером». Урз удивленно вытаращил глаза. Он не знал, куда попал, но оказалось, что это место находилось намного дальше, чем предполагалось. Дамат кинжалом разрезал жареное мясо кролика до нужного размера. Он воткнул его в веточку от дерева и отдал Урзу. Поблагодарив его и взяв мясо, красноволосый парень решил кое о чем поинтересоваться. «Кстати, кто ты такой?» «Я купец из Муадзинила, точнее ученик купца. Я приехал в эту страну для обучения. Обучение в чужой стране – это обычное дело в моей родной стране. Если ты говоришь, что работаешь во дворце, то должен был видеть торговцев Муадзинила в замковом городе, разве нет?» «И то верно». Урз согласился, поверив, что он торговец, который прибыл из далеких краев. Но это была ложь. Дамат никогда в жизни не собирался становиться купцом.